Перебравшись через сооруженную наспех, не такую основательную, баррикаду, калмыки начали отстрел самых ретивых. В результате все, кто перебрался через первое укрепление, кончились, а остальные, лишившись командиров, а самураев в доспехах с мечами снайпера отстреливали в первую очередь, остались по ту сторону завала. Это от пуль спасало слабо. Дальность в 300 метров прицельной стрельбы вести уже не позволяла, били, не снижая темпа стрельбы. Калмыки теперь просто в том направлении, но тропа не широка и 30 пуль, выпущенных в одну точку, все мимо не пролетят. То одна, то вторая находили себе жертвы. Пара минуты до японцев дошло, что раз атака не удалась, то нести потери сидя здесь, глупость. Нужно отойти за поворот тропы и решить, как быть дальше, тем более что от 600 как бы не половина осталась, а они даже ни разу не приблизились к врагу. Дандук своего добился. Японцы оттянулись от баррикады и даже еще чуть дальше отошли до подножия сопки. Замысел их командиров понятен. Там уже слева от дороги не ручей с каменным дном, а болотце с илом, и с той стороны они себя чувствуют защищенными. Справа начинается сопка с редкими кустами, и если у них есть стрелки из аркебуз, то контролировать и эту сторону можно. Какие-то командиры у японцев остались, и они даже перегородили тропу. Те редкие кустики на сопке посрубов мечами, катанами и на тропу веток навалив. Ночь, как и всегда, наступила практически мгновенно, только вроде сиреневым все вокруг было, а потом 5 минут и все небо в звездах и даже месяц из редких облаков выглянул полюбоваться на расположившихся лагерем японцев. Дандук собрал десятников на совет, хотел ночью на них напасть и перебить всех, а теперь думаю, зачем рисковать, несколько десятков человек у них есть с огнестрельным оружием. Давайте так поступим. Чуть высунувшись из-за поворота тропы, обстреливаем их лагерь и возвращаемся к баррикаде. Через 10-15 минут от болота стрельнем, потом с вершины сопки. Даже если ни разу и не попадем, то спать спокойно эти вояки точно не будут. Будут вздрагивать и ждать атаки или обстрела. К утру эти сыны Ямато полностью лишатся желания воевать. Будут разбитыми, уставшими, не выспавшимися, да и голодными. Раненые будут еще стонать и их напрягать. Сдаваться не будет, не та нация, а вот дух будет сломлен. Посмотрим, что будут делать утром. А мы, Джурул, как раз хотел ночью пострелять. А мы будем песни петь. Песни, все десятники аж привстали. Песни. Помните, Александр Сергеевич рассказывал о методах психологической войны. Там и про песни, как раз в таких условиях было. Точно, а я и забыл уже, согласился десятник. Все разбивает лагерь, выставляйте охранение и разжигайте костры, ветер еще в ту сторону. Мясо на прутиках жарить будем, пусть нюхают. Событие 11. Для дел высоких и благих, до капли кровь отдать я рад, но страшно задыхаться здесь, в мирке, где торгаши царят. Порт и город Шанхай Китай открыл для иностранных судов по результатам первой опиумной войны всего 12 лет назад. При этом, по Нанкинскому договору от 29 августа 1842 года империи Цинной Великобритании, открыл его только для англичан. Вроде как все остальные иностранцы, так и должны ограничиться кантоном или, как его называют сами цинцы, Гуанчжоу. Это недалеко от перешедшего англичанам по этому же договору острова Гонконг, где Великобритания строит себе сейчас крепость с портом. При этом порт расположен как бы в проливе между материком и островом. Там же и форты сейчас нагло воздвигают. Ну, да туда, когда доберутся, там и будут думать, чего делать. Сейчас Сашка со своими фрегатами вместе с эскадрой Генриха Федоровича фон Штольца стоят в порту Шанхая. Значит, и речь о Шанхае. Всякие американцы и голландцы обнаглели. Не должно их быть здесь. Они ведь никакого отношения к Нанкинскому договору не имеют. Но это китайские дела. Пусть сами разбираются. Голландского купца и двух американских отпустили, всучив тем в качестве подарка каждому по 10 кило опия и столько же уже смешанной ханки. Пусть плавание домой у них будет веселее. При этом, примерно по столько же, кроме капитана Бамба тайно передал матросам в порту. Не даст капитан покурить американским матросикам, сами оскоромятся. Посланные на 2 английских купеческих судна калмыки и индейцы, чтобы русские физиономии не светить, обнаружили один из кораблей уже загруженный чаем и фарфором, а второй разгружал тот самый опиум из Индии. Часть была в виде героина разных степеней очистки, а половина почти в виде ханки, то есть смесь опиума с табаком. пришлось команды с обеих купцов пересадить на Марию. На Аврору и Диану 2 перевезли команду с парусно-винтового шлюпа «Бриск». Оказалось, что это новейший английский корабль, спущенный на воду только в начале этого года, первое его путешествие. И командир всей англо-французской эскадры командор Эрасмус Аммани, видимо опытнейший морской волк, судя по огромным роскошным бакенбардам, бацкенбард содержит следующие элементы. Бацке, щека и бард, борода, и обветренному красному лицу, держал свой вымпел на более маневренном паровом шлюпе. Как Сашка и предположил, Бриск оказался сестершипом Миранды, теперь переименованной в Марию. То-то командор так подозрительно оглядывался, когда его туда доставили русские моряки, здесь инкогнито блюсти не надо. Никто в ближайшее время весточку в Объединенное Королевство из военных моряков послать не сможет. Будут крепить обороноспособность Хоккайдо, строя крепости и прокладывая дорогу от Мацумай или Белого замка до Хакодати или Коробчатого замка. Даже орудия на Бриске те же самые, что на Миранде были. 12-32 фунтовых орудия, 14-5 кг и 2-68 фунтовые, 38 кг. В самом Шанхае на складах англичан и французов, которые сейчас именуются факториями, нашлось, как и рассказывал Иван Виктору Германовичу в Пхеньяне, несколько тонн опиума, два десятка тонн табака, примерно столько же чая и как серьезный бонус 15 больших круглых корзин с фарфором, пересыпанным опилками и стружками. На французской фактории тоже удача ждала, лежали приготовленные к отправке тюки шелка. В чем уж измеряют шелк Сашка не знал, наверное, в погонных метрах, но не перемерить же, а по весу так пару тонн точно, а рядом тюки с бумагой. Все ведь дорогие дефицитные и качественные вещи, и при этом европейцы китайцев дикарями и обезьянами обзывают. Если такой умный, то чего строем не ходишь, тьфу, то, чего сам фарфор и бумагу не делаешь. Бонус был и на французской фактории, в углу прикрытые несколькими слоями рогожи стояли вычурные сундуки с ракетами, фейерверки цветные, а чего? Пригодятся сигналами обмениваться между кораблями, да и ночью можно запускать время от времени, чтобы не потеряться. Оставалось разобраться с последним барком, что прятался во время боя за шлюпом «Бриск». На нем, когда бой закончился, подняли наконец американский флаг. Сашка уже хотел было не связываться с американским купцом, но когда мимо на шлюпке проплывали, то обратил внимание, что флаг выглядит подозрительно новым и цвета яркие, не выгоревшие и даже складки видны. Лежал, видимо, долго свернутым. Пришлось отложить на время визит к китайскому мандарину, что портом заведовал, и повернуть к непонятному купеческому судну, обследованному только бомбой с десятком калмыков. «Ну», — говорит команда на английском, как и капитан, «он, кроме того, еще и французским владеет. Груз, обычный чай, есть еще парочка чайных сервизов фарфоровых, тоже ничего о принадлежности судна к наглам или американцам не говорит». И американцы и англичане могут говорить на английском и покупать в Китае чай. Где его еще купишь? А покажи, уважаемый судовой журнал и документы на корабль, когда из трюма вылез, попросил капитана Сашка. А тот выхватывает кортик и пытается Дархана Дандука проткнуть. Сашка для визита к мандарину не русскую адмиральскую форму надел, а синий халат и штаны от своего калмыцкого костюма. Он же тут великое Джунгарское ханство представляет. Оно с англичанами воюет, у него красные флаги, а русских тут и не было, чтобы американцам, которые рано или поздно приплывут разбираться с исчезновением эскадры Мэтью Перри, повода для подозрений не давать. Эскадру потопили лимонники, а у русских тут всего несколько корабликов небольших, и они прибыли договор с японцами заключать и сразу убрались на север, где их все видели. Нет, это точно нагло сделали, все же видели. Сашка от выпада капитана купеческого судна. Вот ведь бывает совпадение, барк назывался Диана. Вообще, англичане почти всем кораблям дают женские имена. Поэтому и сестришип, а не братхершип. И именно поэтому в английском шип, корабль, имеет женский род. Но тут аж три теперь Дианы получается. Перебор. От первого выпада капитана Дианы Дархан Дандук сумел чудом уклониться, в сантиметре от плеча прошло лезвие. Американец попытался еще раз Сашку на кортик насадить, но стоящие рядом калмыки его дурную голову из кольта прострелили, как и еще у нескольких смельчаков, бросившихся капитану на помощь. Пришлось держать остальную команду под прицелом, пока еще десяток калмыков не прибыл с Дианы, первый, наверное, и не повязал команду. С мандарином Сашка встретился только на следующий день. пришлось менять все планы. Все корабли эскадры фон Штольца пришлось возвращать назад на Хоккайдо. Все же нужно целых 4 судна перегнать с ценнейшим грузом на пару миллионов фунтов стерлингов. Долго спорили на совете капитанов, как бы не делать этого, но нет, ничего не выходило, нет столько лишних людей. Их вообще нет, даже с Сашкиной эскадры придется немного матросов и офицеров забрать. Придется, как ни поджимало время, фон Штольцу возвращаться в Мацумае, а не идти присоединять королевство Рюкюк Джунгари. Мандарин был чиновником 7-го класса, как он сообщил, и заведовал таможней в порту Шанхая. Кстати, Виктор Германович думал всегда, что мандарин – это самоназвание китайских чиновников. И только вчера узнал от одного из офицеров Дианы, что глубоко заблуждался. Оказалось, что это название пошло от португальцев и к фруктам оранжевым вообще никакого отношения не имеет. Местных чиновников купцы из Португалии звали мантри. Европейцы заимствовали это слово из санскритского наречия, где оно как раз употреблялось в значении министр, а в иной транскрипции чиновник. С течением времени у торгового люда это обращение трансформировалось в более привычное для романского диалекта мандар, значащее приказывать, потом мандрим, а позднее в привычный мандарин. Дорогой, панч Женьлы обратился к таможеннику Сашка, вручив ему в подарок коробку пистолетов Джозефа Минтона. Это такой аналог у англо-француза Анри Лепажа, найденную в каюте у командора Расмуса Аммани. Красота, точно не хуже Лепажей модных в России, мне опи не нужен, не могли бы вы его хоть за полцены у меня забрать, и не за деньги, а за товары. Табак, шелк, фарфор, бумага, чая не надо. Теперь своего девать некуда. Торговался мандарин с английским профессором целый час. Сашка сидел в уголке, попивал невкусный китайский зеленый чай и поражался задору спорщиков. Где хваленная английская и китайская выдержка? В результате договорились при полном непротивлении сторон. Да фига получилось. 3 корабля из эскадры фон Штольца товаром забили. Теперь уж точно все это нужно срочно переправлять на Хоккайдо. Там в трюмах чуть не годовой бюджет Российской империи лежит. А ведь еще и не начали великобританцев грабить. Это Генрих Федорович в Белый замок поплывет, а Сашка в Гонконг. Сколь там еще всякого добра ждет. Бедная Виктория, уж точно не этого она хотела. Она хотела мира, да и желательно всего. Событие 12. Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-малыши. Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать. И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство. Аркадий Гайдар. Чуть раньше на другом краю земли. Российская империя. Архангельск. Александр Николаевич Балаховский вышел из большого фургона, изготовленного в Басково по образцу фургонов американских переселенцев, и осмотрелся. С моря дул холодный ветер, и он поплотнее запахнул шинель на груди. Только простыть сейчас не хватало. Это его первая самостоятельная военная операция. И, наверное, хотя об этом мало кто знает, она будет иметь серьезные последствия на результаты войны, которую Англия и Франция объявили Российской империи. «Выходим, ребята!» — крикнул он начинающимся ломаться голосом. Только 18 исполнилось. Из этого же фургона вышло 3 молодых людей. Они подошли к прапорщику Балаховскому и, глядя на него, тоже стали кутаться в шинели. Холодно тут. Невысокий крепыш оглянулся на 4 остальных фургонов, остановившихся рядом. Из них тоже выходили на воздух на скудную чахлую траву молодые люди в серо-зеленых шинелях и таких же картузах. Так север. Вон, в паре верст Архангельск уже, прапорщик Балаховский указал подбородком на север. Наран, иди сюда, крепыш махнул рукой, подзывая такого же невысокого черноволосого молодого человека с широкими плечами борца. Молодец этот был калмыком, о чем монголоидная внешность сама за себя говорила. Чего встали? Калмык подошел к стоявшему фургона молодым людям. Да, вот, почти прибыли, хотел последний раз перед Архангельском убедиться, что все здоровы и не передумали, оглядел подтягивающихся со всех сторон от фургонов молодых людей. Прямо как господин Лермонтов, вечно во всем сомневаешься. Все же добровольцы, сами вызвались. Так и учили нас 5 лет именно для этого. Все нормально будет. А сам Михаил Юрьевич с нами пойдет? Наран чуть голову на бок повернул, как бы и ею этот вопрос всех интересующих задавая. Да, будет Михаил Юрьевич. Раздалось со всех сторон, подходили от фургонов молодые люди. Свел брови в немом вопросе и тот самый крепыш. Теперь можно уже. Отец ему запретил, но Михаил Юрьевич решил не бросать нас и принять участие в войне. Не дело, говорит,

В монастыре имелось 53 инвалида, так в то время называли солдат, негодных к строевой службе. Калеками они не были, но это были в основном больные, получившие увечья или тяжелые ранения ветераны. Инвалидная команда на Соловецких островах охраняла арестантов, отбывавших срок заключения в монастырской тюрьме. Командовал ею прапорщик Николай Никонович, совсем не инвалид, но вьюнож безусый. Все же не будем переть против правды, кроме 6 пушек вице-адмирал Бойль еще и людей прислал. 2. Вместе с пушками из Новодвинской крепости отправили инженерного офицера Бугаевского, который сразу занялся обустройством артиллерийской батареи, и фейерверкера или артиллерийского унтер-офицера Вицентия Друшлевского. Этот тоже почти инвалид принял на себя командование батареей и стал обучать стрельбе из пушек солдат инвалидной команды. Привезенные пушки разместили на обращенной к морю западной стене монастыря, а 2 монастырские пушки-маломерки расположили прямо на берегу, спрятав в кустах. Имелись и еще резервы у защитников монастыря. В наличии имелось около 200 монахов и монастырских послушников. Не все еще, на островах проживало около 370 поселенцев. И опять не все, на острове находились несколько десятков арестантов. Архимандрит Александр, настоятель монастыря, под свою личную ответственность освободил 20 арестантов, тех, кто пожелал сражаться с врагом, вручил им оружие и включил в состав инвалидной команды. И опять не все. Один из паломников, 60-летний отставной чиновник Петр Соколов, будучи неплохо знаком с фортификацией, занялся приведением в порядок монастырских укреплений вместе с инженером Бугаевским, а давно вышедшие в отставку унтер-офицер лейб-гвардии Николай Крылов и гренадер Петр Сергеев попросили прапорщика Никоновича зачислить их на вторичную службу. Обязанности коменданта и начальника гарнизона возложил сам на себя настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Александр. В молодости ему довелось быть полковым священником, и потому кое-какое понятие о военном деле он имел. 18 июля 1854 года к островам подошли английские 26 пушечной винтовой фрегат «Эвридика» и «Пароходофрегат-1», имеющий на борту 16 пушек. Командор Фредерик Сеймур решил предложить защитникам монастыря сдаться. По его указанию на фок-мачте «Эвридики» подняли флажный сигнал, означавший по морскому своду приглашение противника к переговорам. Наивный английский юноша, на Соловках не было ни одного моряка, некому было разбирать флажковую азбуку. Командор ждал-пождал, да и решил подкрепить визуальные сигналы звуковыми. С борта «Эвридики» произвели 3 предупредительных выстрела, на что надеялись. Архимандритом Александром это было воспринято как начало боя. Замаскированная на берегу батарея из 2 старых монастырских пушек, руководимая унтер-офицером Вицентием Друшлевским, тут же дала ответный залп, и отнюдь не холостыми, ядрышками каменными пальнула. Англичане ответили всем бортом, но с огромным перелетом, ядра ударились в ров перед стенами монастыря. Размещенные на крепостной стене орудия тоже окутались дымами, но достать до кораблей не могли, а прибрежные пушки времен Иоанна Васильевича произвели еще несколько залпов, и одно из маленьких ядрышек, пробив фальшборт фрегата, попало в приготовленные на палубе картузы с порохом. Произошел взрыв. 32-фунтовое орудие, проделав огромную дыру в фальшборте, свалилось в воду, а ядро пролетело дальше и убило рулевого на мостике. На «Эвридике» бросили стрелять и ломанулись прочь от берега, его примеру последовал и один. На этом в первый день боевые действия закончились. Бой закончился, а всякие хорошие новости нет. Ваше высокопреподобие, там 2 баркаса с людишками со стороны Святаго озера прибыли. Щелкнул каблуками сапог унтер-офицер лейб-гвардии Николай Крылов. «Вороги!» — вскинулся задремавший после бессонной ночи прямо на троне архимандрит Александр. «Не, наши, ваше высокопреподобие, детишки безусые, и с ними 2 офицера, одеты больно странно. Ну что ж, пойдем глянем, что там за люди. Точно не англичане?» «Не, по-нашему говорят, хотя есть среди них и инородцы. Киргизцы, видать». На берегу около 2 вытащенных наполовину на камни баркасов и правда были совсем молодые люди, не отроки, но усики над губой редко у кого пробиваться начали. И, как и говорил унтер-офицер Крылов, имелись среди них инородцы, половина примерно, те самые киргизцы, а еще одежда на них была странной. Серо-зеленые длиннополые шинели, такие же, из той же самой материи, картузы с большим козырьком и довольно высокой тульей. В цвет шинели и картузов были и штаны, заправленные в короткие со шнуровкой сапожки. На плече у всех висел штуцер явно не русской выделки, Не видал таких до этого архимандрит Александр. Молодежь стояла возле двух громоздких сундуков, вытащенных из баркасов. Чуть в стороне прохаживались у воды два офицера, судя по эполетам, но, что удивительно, в такой же непонятной форме. Один из офицеров, увидев подходящих людей, оправил шинель и четким строевым шагом подошел к отцу Александру. «Разрешите представиться, ваше высокопреподобие, лейб-гвардии майор в отставке Михаил Юрьевич Лермонтов. Благословите, отче». Событие 17. Я не пытаюсь запугивать людей перед боем. Это же бессмысленно. Я запугиваю людей в бою. Майк Тайсон. Название Гонконг означает «благоухающая гавань» и происходит от названия местности в современном районе Абердин на острове Гонконг. Здесь когда-то торговали изделиями из ароматной древесины и благовониями. Узенькая полоска воды, разделяющая Гонконг и полуостров Цзюлун, носит название «Бухта Виктория». Это один из самых глубоких естественных морских портов в мире. Около каменного пирса, далеко вдающегося в бухту, изготовленного трудолюбивыми китайцами, стояло два парохода военно-морского флота Соединенного Королевства. Винтовой фрегат «Хайфлайер» «Хикфлер» и винтовой шлюп «Арчер» «Арчер». На борту «Хайфлайера» расположились на мостике капитан фрегата командор Эдмунд Хиткоут и губернатор Гонконга Джон Боуринг, передавая друг другу новенькую, блестящую на солнце полированной бронзой подзорную трубу. Они разглядывали идущий в их сторону только на паровой машине парусно-винтовой шлюп «Бриск». На мостике уже можно было разглядеть офицеров, в том числе и командира англо-французской эскадры, явно идущей из Шанхая, командора Эрасмуса Аммани. Его рыжую заросшую огромными бакенбардами физиономию ни с какой другой не спутаешь. «Свистать всех наверх», — распорядился командор Хиткоут, повернувшись на секунду к стоящему рядом старшему помощнику. «Устроим достойную встречу командору Аммани. Он, помнится, любит всякие парады». «Ес, сэр». Уильям усмехнулся в седые усы и махнул рукой боцман Мату. Заливистые трели разбудили сонную послеобеденную тишину фрегата. Из всех щелей полезли заспанные матросы, на ходу натягивая синие робы. Виктор Германович стоял на мостике Бриска и тоже украдкой поглядывал на стоящие у пирса стационеры. Видимо, что-то пошло не так в реальной истории, так как Иван в Пхеньяне рассказывал ему, что в Гонконге не то, что кораблей военных нет у Англии, но и укрепления батарей разобраны. Вместо старой крепости строят новую, выше на склоне горы Пик, а на месте старых батарей разбили ботанический сад в английском стиле с розовыми кустами и магнолиями. Вот второе можно уже разглядеть. Действительно, орудия стояли прямо на травке и камнях на склоне горы, а часть острова за причалом выглядела живописно, как и любая стройка. «Приготовились», — почему-то шепотом дал команду Сашка. «В горле пересохло?» «Так нет». Боялся, что нагло выстраивающиеся в ровные ряды на баке и квартирдеке винтового фрегата услышат. «Куда там?» «Между ними еще кабельтов целый». «Приготовились». «Приготовились». «Пригота». Команда прошла вдоль фальшборта, обогнула корабль и пришла с кормы. За фальшбортом стояли на коленях больше сотни матросов и калмыков-снайперов. Матросы с шарпсами, а калмыки во главе с бомбой со своими огромными уточницами. Весь борт близко 40 метров, и все желающие стрельнуть в супостата никак не умещались. И Сашка вместе с бомбой придумали конвейер, что ли. Разделили всех желающих пополам и потренировались, пока 800 миль спускались от Шанхая к Гонконгу. По команде встают первые номера и делают залп и тут же отходят назад, становятся на колени и перезаряжают винтовку. В это время вторые номера делают шаг вперед и бьют по выжившим целям. На многое и не надеялись. А тут такой подарок англичане решили преподнести, додумались на палубе выстроить всех, кого надо убить. Вон в чуть отличающейся форме комендоры, вон блестят золотом офицеры. Столько целей, что и глаза разбегаются. Точно по три, а то и по четыре раза придется конвейер прокручивать. Хотели просто выбить всех, кто был на палубе, вылезут же прознашатающиеся и офицеры, увидев свои подходящие корабли. А дальше проще, выбивая всех, кто вылезет на палубу. В чем минус фрегатов всяких и прочей мелочи? Да в том, что нет нижних палуб, и к орудиям тайными тропами, скрываясь за бортом, не проберешься. Орудия все стоят наверху, и для тех снайперов, что сейчас лежит на квартирдеке близко, нет почти мертвых зон, а если и есть, то это не возле орудий. Никак не смогут ответить на обстрел наглый с фрегата с красивым названием «Высоколетящий». Нужно будет его в переводе на русский оставить кораблю после включения его в состав флота Великого Джунгарского ханства. Тренировались не потому, что Сашку паранойя замучила. Он верил в рассказ соседа по номеру в отеле в Пхеньяне Ивана, что в Гонконге нет кораблей. Пока практически все, что тот рассказал, сбывается. Тогда зачем тренировались? Ну, на всякий случай. Классно же такое уметь. Подходишь к английскому военному кораблю и захватываешь его без всякой стрельбы артиллерийской, без повреждений. Целый корабль, подаренный доброй королевой Викторией Джунгарскому ханству, еще и то подвигло, что воевать стало почти нечем. Даже забитые под завязку порохом и бомбами трюмы имеют такое неприятное качество, как пустеть. 3 года если тратить, то неудивительно, что осталось на один, ну, пусть на полтора нормальных боя. А ведь еще Сингапур, еще Австралия с тоннами золота, ждущими их на берегу. А там как пойдет, возможно и в Индию можно будет визит вежливости нанести. В общем, тяжело о учении, легко в бою. Нечего против умных мыслей переть. Событие 18. Мы не выбираем времена, мы можем лишь решать, как жить во времена, которые выбрали нас. Властелин колец, братство кольца. Что-то знакомое показалось отцу Александру в чертах отставного майора. Чернявый с усиками щегольскими такими и без всяких модных, но не дурацких бакенбардов, что завели русские люди, подражая Англии Богомерской. Благословляю тебя, сын мой. Архимандрит протянул руку с кроваво-красным рубином в массивном перстне и отдернул вдруг ее. Вспомнил, где видел этого майора. Михаил Юрьевич Лермонтов, тот самый, сподобил же вседержитель свидеться. То я вам должен руки целовать. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, французу отдана, великую вы вещь создали, Михаил Юрьевич. Что же сюда вас привело, и кто эти отроки? Хаем, ученики мои, приехали к вам на помощь, ваше высокопреподобие, за землю русскую постоять. А это и не отроки вовсе. Все весной кадетские корпуса, можно сказать, закончили. Все мичманы или прапорщики, офицеры. А на молодость вы не смотрите. Это очень хорошо обученные воины. Чудно. И ваше здесь присутствие чудно, и отроки эти, господа офицеры, и форма странная, и мушкеты необычные. И как же вы, Михаил Юрьевич, с кораблями собираетесь воевать? Стреляли уже утром из орудий, бог не попустил. Отбились с уроном у неприятеля, улыбнулся в бороду архимандрит, вспомнив утреннюю перестрелку и взрыв сильный на английском корабле. Мы сначала без пушек обойдемся, а потом на их кораблях доплывем до Лондона и перетопим там все и город сожжем. Да серьезно ли вы, Михаил Юрьевич? Я слыхал, что вы в молодости лихим воякой были, но захват корабля и бомбардировка Лондона, это не слишком? Нахмурил брови отец Александр. Уж не издевается ли пеет над ним? Увидите, ваше высокопреподобие. Что ж, что это мы на ветру на улице толкемся? Проходите в монастырь, отведем для вас трапезную одну и пару келий выделим для отдыха. А вы с господином Харунжи Осипов, помощник мой по подготовке сих башибузуков. А вы с Харунжем ко мне пожалуйте в покое, когором угощу и пирогами с семгой попотчую. А вы меня новостями попотчуете, а то мы тут в своем медвежьем углу и не знаем, как война эта идет. В 5 часов утра следующего дня, едва начало расцветать, и солнце даже еще не полностью высунулось из-за моря, командор Фредерик Сеймур прислал в монастырь парламентера с белым флагом, в сопровождении 2 здоровых, под 2 метра ростом, матросов, с требованием сдачи в плен солдат и коменданта крепости вместе со всеми пушками, оружием, флагами и военными припасами. В противном случае он грозился начать бомбардировку монастыря. Лермонтов с 2 калмыками тоже вышел посмотреть на парламентера и этих чудо-богатырей. Специально ведь командор самых высоких выбрал. Еще и так хотел русских запугать. Вон, мол, у нас какие великаны служат, согнем вас в баранку. Архимандрит Александр прочитать письмо не смог, Лермонтову подал. Прочти, майор, 7 языков знаю, а вот этого богомерзкого нет. Выслушав перевод, архимандрит позвал офицеров с собой на совет военный. На нем составили ответ, как можно более вежливый. Жаль, что великобританцам он не понравится. Никаких солдат в монастыре нет, только инвалиды. Коменданта никогда не бывало и теперь нет, а посему сэр пока что не адмирал сдаваться, увы, некому. Михаил Юрьевич, а вы примете участие в перестрелке? Глядя вслед удаляющемуся баркасу, поинтересовался отец Александр. Нет, и вы этого не делайте. Да, как же так, какая же ваша помощь? Как придет время, так сразу узнаете. У монастыря толстые мощные стены, их такими мелкими ядрами не разбить. Пусть резвятся. Мы могли бы из 6-фунтовых орудий, чуть переделав лафет, как это сделали на Балтийском море, к корабли британские отогнать и даже кое-чего там попортить, но мне этот корабль целым нужен. Пусть стреляют. Наша война начнется ночью. Отповедь на ультиматум подействовала. Командор Фредерик Сеймур, взбешенный издевательским ответом, приказал начать обстрел. Ядер англичане не жалели. Оба корабля повернулись к монастырю бортами и начали бомбардировку. Когда орудия левого борта раскалялись, то оба английских корабля разворачивались другим бортом и обстрел возобновлялся. И это продолжалось беспрерывно 9 часов, до сиреневых сумерек. Вот только эта чудовищная по длительности и количеству выпущенных бомб и ядер бомбардировка монастыря не нанесла этому монастырю никакого ущерба. Ни одно строение не было разрушено, ни один человек не был убит или ранен. 1800 бомб и ядер были зря израсходованы. Что ж, Михаил Юрьевич, благословляю вас с ребятами на подвиг, перекрестил пробирающихся почти уже в полной темноте к воде молодых офицеров архимандрит Александр. Глава 7. Событие 19. Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. Аль Капоне. На баке винтового фрегата «Хайфлайер» «Хикфлер» на поворотном станке было установлено новейшее 10-дюймовое орудие. Кроме него на верхней палубе фрегата английские конструкторы натыкали по 10 пушек на каждый борт, а всего 20 длинноствольных 32-фунтовых орудий, и винтовой шлюп «Арчер». Первый шлюп класса «Лучник» имел на борту две 68-фунтовые гладкоствольные дульнозарядные пушки «Дундас» 1853 года выпуска на баке и 10 32-фунтовых длинноствольных орудий на шканцах. Если все это выстрелит по бриску, то мало тому не покажется, тем более, это все не полнотелые ядра, а бомбы. По этой самой причине нужно не дать им это сделать. С «Хайфлайером» проще, он стоял первым у пирса, и на нем команда выстроилась на шкафуте и квартирдеке словно специально для уничтожения. А вот на лучнике капитан такой ерундой заниматься не стал, на шкафуте толпилось несколько офицеров и, видимо, сам капитан, а на шканцах возле орудий устроились посмотреть на прибывающие корабли с десяток матросов. Расстояние сокращалось. Еще сотню метров и можно было начинать стрелять. Теперь подзорной трубы не нужно, чтобы рассмотреть «Хайфлайер» во всей красе. Ах, какое замечательное орудие водрузили на нос у фрегата, прямо самому себе завидовать остается. Да одной такой бомбы хватит, чтобы целую артиллерийскую батарею на куски разнести. 50 метров осталось до фрегата. Два высоких офицера на мостике отдали честь, вскинув ладони к козырьку фуражки. Сашка никакой чести им отдавать не стал, много больно этой чести у них, подлейшая нация. А вот стоящий рядом плененный командор руку к виску бросил. На автомате, понятно. Он ведь отлично видит затаившихся за фальшбортом стрелков и должен понимать, что своим присутствием на мостике позволяет проклятым русским варварам провернуть операцию по уничтожению команды фрегата гораздо проще. Понимает, и ничего не предпринимает, так как, кроме этого, понимает, что дернесен и тут же получит фут острозаточенной стали в печень от стоящего рядом, но чуть позади, азиата. Зачем же зря рисковать жизнью, его драгоценной жизнью? Даже не так, зачем терять жизнь, если это ничего не изменит? Проклятые варвары все одно перестреляют всех, кто выстроился на палубе. Это его такая нужная жизнь, а на жизнь этих неудачников ему плевать. Сашка поднял руку и помахал англичанам. И это не жест миролюбия или приветствия, это сигнал затаившимся стрелкам начать операцию из пушки по воробьям. 50 стрелков поднялись из-за фальшборта и практически не целясь произвели выстрелы из шарпсов. Бабах! Мгновенно весь борт окутался дымом. Шаг в сторону от стрелявших и буквально через 3-4 секунды повторный залп. Уже сотня пуль диаметром 13,2 мм и весом в 475 гран, зерен, или 38 грамм пролетели разделяющие корабли 50 метров и по большей части нашли себе жертву. Теперь прошло чуть больше времени, стоя на коленях на палубе, стрелки первого ряда сейчас заряжали бумажными патронами свои винтовки. Примерно 10 секунд на заряжание и 3 секунды, чтобы встать к фальшборту. Бабах! Сашка с мостика смотрел на то, как после первого залпа валятся на английском фрегате люди, как, ничего еще не поняв, британские моряки попадают под второй залп. После этого картинка исчезла. Впереди белесая пелена дыма. Самое время оценить то, что происходит на «Арчере». Плохо. Там люди брызнули с палубы. Правда, офицеры все еще на шкафуте, руками машут и, видимо, раздают команды. Отсюда не слышно, До лучника еще больше сотни метров. Бабах! Это уточники хлестанули свинцовым дождем по палубе Арчера. Вполне удачно. Командовать или просто махать руками на мостике парового шлюпа больше некому. Как немедленно шел шлюп Бриск, проворный, на самом малом ходу, практически по инерции, но не зря ему такое имя дали. Следующий и пока последний залп по хайфлайеру сделали уже вдогон. Стоп-машина. Малый назад, скомандовал Виктор Германович и почувствовал, через минуту только, как дернулась под ним палуба, и корабль стал останавливаться, чуть пройдя мимо лучника. Теперь огонь вели по нему, а уточники, наоборот, с кормы, с квартирдека, стреляли по фрегату, если видели там шевеление.